Валя! Валь! Зихайль! Валь! Зихайль! Чего? Зихайль! Что такое? Не имею. Зихайль! Забыла, не помню. Алло. Алло. Это Анна звонит. Алло. Валь. Валя. Алло. Валь. Да. Сейчас жену дам тебе свою. Валь, привет. Валь. Да. Это Марина. Какого тебе хуя от меня нужно? Ты пенсию получила? Чего? Получила пенсию. Получила. А сколько? А тебе что? Докладывать должна. А тебе моя сестра звонила? Нахуй она мне нужна? Мария есть такая. Мария, а я Марина. Угу. А мы живем в 218. Я знаю, что вы там. А с вокзала меня привели. С вокзала я тоже знаю. С Казанского. С Казанского? Да. Родителей не было. Они отказались. Они пили у меня. Пиротки, а вкалывают, будь здоров. Кто вкалывает, Валь? А? Чего? Кто вкалывает, Валь? Есть сиротки, которые вкалывают, будь здоров. Так я-то ноги раздвигала. Работают. Я раздвигала ноги, сколько уже? Ноги раздвигала. Знаешь, как хорошо? Я умею трахаться. А трахаться умеешь? А сосать обожаю, Валь. Ты умела сосать когда-нибудь? Вот. Трахаться все бабы умеют. А сосать ты любишь, Валь? Ума не нужно, чтобы трахаться. А ты любишь сосать член, Валька? Чего? Сосать член у мужиков. Любила когда-нибудь? Да какое твое дело, что я любил, что не любил? Нет, просто, тебе что от этого легче? Просто мне вот его мать говорит, Игорька, говорит, что хуй сосать, говорит, это просто, говорит, это только шлюхи так могут. А я считаю, что хуй сосать любая баба должна. Как ты считаешь, Валь? Чего? Хуй сосать надо уметь женщине или нет? Член. Грязь ты в рот берешь. Почему? Грязь тебе нужно. Почему грязь-то? Знаешь, как мужик... Да грязнее хуя ничего нет! Так мужик-то, знаешь, как дергается в оргазме, когда я сосу-то, Валь? Он, знаешь, как от меня в этом смысле зависит, когда я... Он кончает, он кричит, да, ты красавица, я хочу тебя. Вот он что говорит. А-а-а, слова любишь? Так я люблю, меня возбуждает, когда я над ним властвую в сексе, Валь, ты понимаешь? Да меня твоя жизнь не интересует, Валь. Че ты мне ее докладываешь? Нет, ну дело в том, что... Нахуй она мне нужна, твоя жизнь? Ты хоть раз властвовала над мужчиной в постели? Мне твоя жизнь не нужна, я... не докладывай. Я тебя спрашиваю, ты властвовала над мужчиной в постели хоть раз? Ты... Когда-нибудь вообще была вот ведущей в постели? Какая была, не твое дело. Но у тебя вот ведь кроме Путяева больше никого и не было. А мне никто и не нужен. Я холодный человек. То есть ты фригидная? Фригидная ты, Валь? А? Ты фригидная? Фригидная? Да. А что такое фригидная? А такое, ну, в половом смысле ты холодная. Холодная, да. То есть ты оргазма недополучала от мужчин. Какой твой отдел, что я получал, чего нет? Ну, зачем? Чего тебе это даст? Потому что мать моя говорит, что ты ей ой, не мать Игоря, в смысле, говорит, что ты ей завидуешь, потому что вот она там с мужичками трахалась, а ты всегда ее осуждала, что она там в кустах и так далее. А потому что, говорит, эта Валька, говорит, она никогда, говорит, даже с мужиками оргазма не получала. Вот в чем дело. Твоей матери, ты откуда что знать, что я получал, чего нет? Ну, матери Игоря, вот этой, нашей матери. И откуда этой старухе чего знать, у кого чего получалось и чего не получалось? Почему ты оскорбляешь, говоришь, что она страшная? А? Как тебе не стыдно так оскорблять соседей? Кого? Нашу мамку. Да нахуй мне твоя мамка сдалась. Ты говоришь... Хую я ее видела. А почему ты такая злая? Мы к тебе всей душой. Да уж, такой душой. А что мы тебе плохого... Душой, но черной. А что мы тебе... Что я себе плохого сделала, Валька? Да всю жизнь выманиваете мою квартиру, ебы вашу мать. Валь, дело в том, что сегодня ко мне придет мужчина один, кавказской национальности, и он мне заплатит $300. Кому заплатить? Мне. Ну и клади в карман. Но я с тобой хочу поделиться. Да при чем тут я-то? Нет, ты заработала, то пусть твое и будет. Но ты считаешь, что я не права, что я с мужиками трахаюсь? Даже Игорь, просто он выпивает, ему сейчас уже секс не нужен. А мне-то он нужен. Секс. Ну и слава богу, что тебе нужен. Ну и разве я... плохая женщина, что я за деньги это делаю. Он же, Игорь, не работает, я семью кормлю, понимаешь? На материну пенсию не проживешь. Да. Ну, иди на производство. На какое? Да. Там хоть сифилис не заработаешь. А я с презервативом люблю. А-а-а. Труды... А порвется нахуй, тогда и сифилис получишь. Валь, а вот если в ротик, ты считаешь, нужно презерватив надевать или нет? А? Если в рот трахаться, надо презерватив или нет? Ну а как же, а то заразу схватишь. Но ты пробовала с презервативом минет делать? Пробовала хоть раз? Ой. Валь. Мне твоя тема не нужна. Тема Евли мне твоя не нужна. Ну, Алла Борисовна, вот я прочитала в газете, Алла Борисовна... этому Кузьмину всегда сосала хорошо, этому Владимиру. Если бы она это делала, все равно про нее побоялись бы написать. Нет, а Таркуша... Ее боятся как огня. Кто это осмелится про нее такое писать? А Таркушнашвили. А? А Таркушнашвили. Не поняла. А журналист, а Таркушнашвили. Да, она бы его разнесла так, что... Она блядь... ему бровь... Его как-то поймали и бровь ему сбрили вообще. Бровь сбрили. Бровь. Вань. Да. Но ты считаешь меня порочной женщиной или более-менее я ничего еще в твоих глазах? Как ты думаешь? Я тебя почти не знаю и в глазах не видела толком. Ну как же, я сижу, постоянно курю на первом этаже. Куришь, а я что, разглядываю? Ну, я... Ты считаешь, я красивая? Красивая? Я... Ты как вот, по-твоему, я красивая или не очень? Вот честно, я не обижусь. Да я тебя не разглядывала. Нет, ну а почему ты меня считаешь проституткой, вот это, что такое вообще? Ну, ты сама говорила, что ты проститутка. Нет, ну а что такого? Вот если у меня родители мне не помогали, что мне делать? Как мне жить дальше? Чего делать? На производство идти. Куда? В райспорт? На фабрику, на завод. Как? В торговлю. Куда хочешь, можно было идти. В райисполком, может быть, мне устроиться? Я думаю, может, секретарем в райисполком мне? Да ты, там тебя ждут. Квартирки буду распределять. Да, так... Без тебя там распределят. Валь. И на порог такой как-то не пустят. Почему? Ну а куда же мне деваться-то? Ну Куда? На работу идти. Ну, куда? Посоветуй. На завод, на фабрику. Ну, какая у нас фабрика осталась в Москве, Валюш? Какая-нибудь осталась. В торговлю иди, на рынок торгуй иди. Может, сторожихой пойти мне? Сторожем иди, банщица иди, баня Ой, иди. А может, мне вместо... Там хуи мыть. Ой, что ты сказала, Валь? Чего? Мужикам хуи мыть? Да, в баню, банщица иди. Так это что ж там... И им потрешь. Так, а у них встанет, и что делать? А? А если встанет у них? Чего? Хуй встанет, что делать, Валь? Чего делать? Ну, если у него я потру, а он встанет, как быть? Не поняла. Ну, я потру ему, а он встанет у него. Что ж я делать буду? Что-то не поняла, что ты говоришь. Ну, ты говоришь, вот иди в баню, и дальше. И что в бане это? Не работай, банщицей. Ну, с мужиками, что ли? Да в женское отделение иди. Я не люблю пёзды, они не бритые. Я люблю члены, Валь. Вот я хочу в мужскую баню пойти. Ну, иди в мужскую. А если там меня изнасилуют? Да нужна ты, господи. Нет, ну... А мужики знаешь какие? Какие? На машинах подъезжают. Жена в женском моется, а он мужском. Нахуй ты нужна, чтобы насиловать? Так я массаж буду делать, а у него встанет. И что дальше? Не встанет, не волнуйся. Они все едут с женами в баню. Ну, а где это? Коп... И вдруг на тебя переключится. Что, они ёбнули, что ли? Так я же красавица. Ой, какая красавица. Ой. 90-60-90. Параметры у меня, Валь. Yeah. Да. Грудь 90, талия 60 и попка 90. Это же эталон. Эталон, да. Цифра эталона. Ну, а почему же на меня не встанет? Что ж ты меня оскорбляешь такая грязная старуха? На то и старух, чтобы оскорблять. Завидуешь мне? От зависти старухи все завидуют молодым. Ну а что ж ты, не доеблась в жизни и мне завидуешь, оскорбляешь теперь меня. Да уж тебе оскорбишь. Я сейчас к тебе поднимусь. Поднимусь. На этаж к тебе приду. Открывай. Да, так я тебе и открою. Тортик возьму, и мы с тобой чайку попьем. Нет, нахуй мне товарки не нужны. А то Руслана поймаю, еще изнасилую его. Да, Руслан 2 метра ростом, а, блядь. А я его совращу. Боксер, как хуяк мне тебе в рожу. Нужна-то ему. Так он же секса хочет, он же молодой. Он секса хочет, он же еще никак, не целованный девственник, а я же его совращу, Валюс. Не совратишь, он очень умный у нас. Так я же чаровница. Кто ты? Чаровница. Чаровница? Чаровница. Мои чары на мужиков и на действуют очень хорошо. Да не нужны твои чары никому. Валь. Если бы у тебя были чары, ты бы как барыня жила бы. А в особняке, блядь. В каком особняке? Я с Абдуловым. А вокруг особняка сад цвел бы. И вот, если бы ты была чара, блядь. Я с Абдуловым жила, с Александром, а он умер. С Александром Абдуловым, с актером. Валь. Ты что, не знаешь? По вокзалам ходишь и себя выебываешься, кто ты. Так вокзалы сейчас чистые, почему бы не ходить по вокзалам, Валь? Ты не... А? Вокзалы сейчас чистые, там приличные мужчины бывают, гастарбайтеры, узбеки, богатые. Говорят, там всех вашего брата на вокзале давно разогнали. Нет, это я раньше, в прошлом, но сейчас я за ум взяла. Ну, сейчас вышла замуж и живи как положено. Ну, Валь, но дело в том, что у меня скоро же... Я беременна. А? Я беременна, Валь. Ну и рожай на здоровье. А жить негде. Как где? У них трехкомнатный живешь и негде жить. Нет, они меня выгоняют. Выгоняют? Уже сделали и выгоняют, не имеют права. Да, выгоняют. Как же выгонят, если пузо ихние? Они сказали, что я наебла от других. А? Они сказали, наебла от других, Валя. Чего не поняла? Они говорят, ты наебла от других. А, не верят? Нет. Сами ебутся и не верят, что ребенка сделали. Верят, Валя. Как мне быть, расскажи. А ты скажи, что... Я по чужим теперь не хожу, пока с вами живу. Приди к нам, рассуди нас, я не могу. Иди аборт сделай, куда тебе в пизду рожать? Это грех большой. Никакой не грех, все делают нихуя. Я хочу к тебе, чтобы ты меня поселила, я тебе буду деньги платить, Валька. Посели меня к себе. Чего? Квартиру твою хочу. Квартиру мою захотела? Да. Хуй тебе вместо да. квартиры. Я тебе денег дам. Да, на пизду их воткни себе в пизду. Иначе я тебя увижу, отниму твои документы. Потому что мне деваться некуда. Никаких у тебя документов нету. Я твои документы отниму. Какие у вокзальной проститутки могут быть документы? Документы твои на квартиру отниму и перепишу. Да, хуй отнимешь, я, блядь, кислотой охуячу. Грязная старуха, мы тебя поймаем. А это я. 15 лет получишь, блядь. Если поймаешь, 15 лет. Да, давай квартиру нам. Ой, тюрьму еще никто не отменял. Подпиши нам квартирочку.